Глава 4. Утро в Карелии начинается с того, что ты пытаешься отлепить щеку от подушки, которая за ночь приобрела температуру айсберга. Я открыла окно и тут же зажмурилась от ослепительно белого света, бьющего в незашторенное панорамное окно. Три яблока, съеденные на ужин, давно переварились и теперь напоминали о себе лишь жалобным урчанием в пустом желудке. Часы показывали 7:45. Я села на кровати, кутаясь в одеяло, как беженец. В голове пульсировала одна мысль – кофе. Эспрессо. Двойной и без сахара. С плотной пенкой крема. Если я сейчас не получу дозу кофеина, я начну убивать людей. Медленно. Возможно, при помощи тупого ножа для масла. Быстро, насколько это возможно, когда на тебе термобелье, кашемировый свитер и джинсы, я привела себя в порядок. Зеркало в ванной отразило бледную женщину с решимостью камикадзе в глазах. «Держись, Вишневская», — сказала я своему отражению. «Ты пережила открытие ресторана в кризис 2014-го. Ты переживешь и карельское утро». Я вышла в коридор. В санатории было подозрительно тихо. Слишком тихо для места, где проживает полсотни пенсионеров, которые обычно просыпаются с петухами. Спустившись на первый этаж, я поняла причину. У закрытых дверей столовой толпился народ. Те самые соцпутевки, бабушки в вязаных жилетах и дедушки в спортивных костюмах «Адидас» времен Олимпиады 80. Они гудели и создавали атмосферу хаоса этим мирным утром. «Безобразие!» — кричала женщина с фиолетовыми кудрями. «8 утра! Где каша? У меня таблетки по расписанию!» «Открывай, ироды!» — вторил ей старичок с палочкой. «Мы жалобу писать будем в Минздрав!» Я замерла на лестнице. Двери столовой были закрыты наглухо. Ни запаха еды, ни звона посуды. Кухня была мертва. В этот момент дверь административного крыла приоткрылась, и оттуда выглянула лысая голова Пал Палыча. Глаза у директора бегали, как у зайца, загнанного стаей волков. Заметив меня, он просиял так, словно увидел ангела с огненным мечом. «Марина Владимировна!» — зашипел он громким шепотом. — Сюда! Скорее! Спасайте! Он буквально втянул меня в свой кабинет и захлопнул дверь, привалившись к ней спиной. Кабинет директора напоминал склад забытых вещей. Карты местности, какие-то кубки, чучело совы с отломанным крылом и портрет Гагарина, висящий криво. На столе, заваленном бумагами, дымилась пепельница. — Что происходит? — спросила я, брезгливо оглядывая стул перед тем, как сесть. «У вас там бунт на корабле? Почему люди не завтракают?» Пал Палыч сполз по двери на пол, вытирая пот со лба клетчатым платком. «Катастрофа, Марина Владимировна! Полный коллапс! Тетя Зина!» «Что, снова в запой? То есть приболела?» — съязвила я, вспомнив слова Михаила. «Хуже!» — трагически воскликнул директор. «Она уехала! В район!» Сказала, что ее аура несовместима с вибрациями нового руководства и увезла ключи от кладовой с крупой. «Так взломайте замок, пожала я плечами. У вас же есть этот медведь, Михаил». «Миша на крыше», — простонал Пал Палыч. «Там антенну снегом срезала. Если он сейчас слезет, мы останемся без телевизора, и тогда старики точно сожгут санаторий. У них вечером сериал «Слепая». Это святое». Я вздохнула, массируя виски. «Пал Палыч, я приехала сюда проводить аудит и выстраивать концепцию. Я не нанималась варить кашу на 50 человек». «Марина Владимировна, голубушка!» Директор подскочил ко мне и, кажется, был готов упасть на колени. «Я вас умоляю один раз, только завтрак, пока мы не найдем замену. Или пока Зина не протрезвеет, то есть не вернется. Вы же профи, вам это расплюнуть». Я посмотрела на него. Маленький, жалкий человек, пиджаки не по размеру. За дверью нарастал гул голодных голосов. Кто-то уже начал колотить палкой в дверь столовой. Мой желудок предательски сжался. Я сама хотела есть. И если сейчас я не встану за плиту, то единственное, что мне светит, это сухпаёк из автомата, которого здесь даже нет. Во мне проснулся профессиональный азарт, и к нему подтянулся холодный расчет. «Хорошо», — медленно произнесла я. Пал Палыч выдохнул так шумно, что сдул бумаги со стола. «Но Я подняла указательный палец, останавливая его поток благодарностей. «У меня есть условия». «Все, что угодно», — закивал он. «Премию выпишу, грамоту». «Мне не нужна ваша грамота», — отрезала я, доставая из сумочки блокнот и золотую ручку. «Мне нужен инструмент. Я не буду готовить на том кладбище металлолома, которое вы называете кухней, без надлежащего оборудования». «Пишите», — махнул рукой директор. «Все достанем». Я начала писать. «Пункт первый. Мне нужен мощный сувит, рассчитанный на большие емкости. Профессиональный, с термостатом. У меня с собой есть, но его не хватит». «Су... кто?» Пал Палыч моргнул. «Это суд какой-то?» «Это технология приготовления в вакууме. Сам прибор у меня есть, но нужный вакууматор с пакетами», — пояснила я, не отрываясь от листа. «Пункт второй. Вакуумный упаковщик должен быть промышленный. Не тот, которым дачники огурцы запаивают». Директор начал бледнеть. «Пункт третий. Пакетжетирование. Мне нужен пакетжет для создания сорбетов и идеальных структур». «Марина Владимировна», — жалко пискнул он, — «у нас бюджет. Мы же государственное учреждение. У нас из техники только мясорубка Кама и миксер Ветерок». «Пункт четвертый». Я проигнорировала его нытье. «Сифон для эмульсий и баллончики с оксидом азота». «Азота?» Пал Палыч схватился за сердце. «Вы нас взорвать хотите?» «Я хочу готовить, а не лепить куличики из грязи». Я вырвала листок из блокнота и протянула ему. «И пункт пятый, самый важный. Кофемашина. Рожковая, итальянская. Если через 2 часа у меня не будет нормального кофе, я за себя не ручаюсь». Директор дрожащими руками взял список. Он смотрел на слова «пакаджет» и «сувит», как будто это было заклинание вызова демона. «Ну где я это возьму? До Петрозаводска 4 часа». «Это ваши проблемы, Павел Павлович. Вы директор, так что решайте. Или идите к тем милым людям за дверью и объясните им, почему они останутся без завтрака». В коридоре раздался звон разбитого стекла. Кажется, кто-то не выдержал и пошел на штурм буфета. Пал Палыч вздрогнул. «Я Мише передам список», — пробормотал он, запихивая листок в карман. «Он завхоз, он что-нибудь придумает, он рукастый». «Вот и отлично». Я встала и поправила свитер. «А теперь дайте мне ключи от кухни. Я пойду оценю масштаб бедствия. И предупредите персонал, если он есть, что демократия закончилась. Начинается диктатура вкуса». Я направилась к выходу, но у двери остановилась. «И, Пал Палыч, скажите своему рукастому Михаилу, что если он притащит мне вместо пакаджета дрель с насадкой, я эту дрель использую не по назначению». «Понял», — сглотнул директор. «Передам дословно». Я вышла в коридор. Толпа немного расступилась, увидев меня. Видимо, выражение моего лица было красноречивее любых объявлений. «Завтрак будет через 40 минут», — громко объявила я, проходя сквозь строй пенсионеров, как Моисей через Красное море. «Омлет пуляр, конфитюр из местных ягод и тосты. Расходитесь по номерам мыть руки». «А каша?» — робко спросил дедушка с палочкой. «Каша отменяется», — бросила я, не оборачиваясь. «Сегодня мы едим белок». Я подошла к дверям кухни, вставила ключ в замок и повернула. За дверью меня ждала холодная, темная пещера, полная грязных кастрюль и застывшего жира. Моя лаборатория. «Ну что ж», — прошептала я, надевая фартук, который нашла на крючке. На нем было написано «Лучшей хозяйке» и нарисован поросенок. «Поиграем в высокую кухню в условиях постапокалипсиса». Где-то наверху, на крыше, Михаил, наверное, прямо сейчас чинил антенну, даже не подозревая, что его ждет самый странный список покупок в его жизни. И что его спокойное существование таежного медведя закончилось ровно в ту секунду, когда я переступила этот порог. Я включила свет. Лампа мигнула и загорелась, освещая поле грядущей битвы. Первым делом — найти яйца. Вторым делом — убить того, кто придумал хранить муку рядом со стиральным порошком. Спустя полчаса на кухню ворвалась Люся, официантка с начесом, которому позавидовала бы рок-звезда 80-х. «Марина Владимировна!» Задыхаясь, выпалила она. «Там Пал Палыч список Миши по рации диктует. Миша матом ругается, на всю территорию слышно. Спрашивает, куда вам этот вакууматор засунуть?» Я взбивала белки венчиком так яростно, что миска нагрелась. «Передай ему, Люся!» Улыбнулась я, не прекращая взбивать. «Что если он не найдет вакууматор, я найду способ приготовить его самого. В собственном соку. Медленно. При температуре 55 градусов». Люся посмотрела на меня с благоговейным ужасом и попятилась к двери. «Так и передам. Ой, а пахнет-то как! Не нашими котлетами!» «Это запах победы, Люся. Иди, накрывай на стол». Я вылила пышную белковую массу на сковороду. Омлет поднялся, как ядерный гриб, только желтый и аппетитный. «Пусть кричит, пусть ругается, но я получу свою кухню. Или разнесу этот санаторий по кирпичику, чтобы построить его заново. И начну я с фундамента, на котором написано «Никакого майонеза».